Глава 36. Варивон хитро щурится и подмигивает рыжею бровью. Гречко уже раскаивается, что затеял разговор. «Да, сестричка моя двоюродная, значит, с какого боку ни погляди, ничего себе девка!» — говорит Варивон, слюня самокрутку. «Такую и на печи сваты найдут». Как он тянет! Лукавая усмешка товарища выводит Григория из себя. «Без тебя знаю». «А ты чего ершишься?» — удивляется Варивон, и, видя, как Грить покраснел, заливается хохотом. «Да ты, видно, еще и девчат не целовал. Ну, ничего, с годами эта болезнь проходит». «Я ему про серебро, а он мне про черепки», — вскакивает Гритько. Краска заливает его лицо, и он, сердясь на себя, поворачивается и хочет уйти. Тогда Варивон обрывает смех и подходит ближе. «Ну ладно, не нравится, так не буду. Познакомить с семьей Югины могу. Только знаешь, сухая ложка рот дерет, многозначительно щелкает он себя по подбородку. Так что надо прежде раздобыть подружку с красной головкой, да в зеленом фарточке. В кооперацию пойдем? Зачем в кооперацию? Ребята увидят, в компанию набьются, чарку твою выпьют. И с девушкой, значит, поговорить не дадут. Знаю я их. Зайдем-ка лучше к Федоре Куцей. У нее все достанем». Он снова готов расхохотаться, но, насупив лохматые брови, гасит огоньки в янтарных глазах. «К Федоре так к Федоре», — соглашается Гритько. И оба шагают через огород к небольшой хате вдовы. Навстречу встает с заваленки высокая женщина. С подола у нее сыплется пестрая шелуха семечек. «Добрый день, соколики!» Полные губы растягиваются в улыбке. «А нет ли в хате того, чтобы пилось, не лилось, чтобы чарка одна, да и та без дна?» — сыплет скороговоркой Варивон. «Для кого другого, может, и нет, а для таких орлов как не поискать?» Федора улыбается еще шире и по-девичьи играет глазами. На желтоватом, чуть увядшем лице выделяются яблоки румяных щек. «Хороша!» — Гречко густо краснеет, поймав на себе лукавый взгляд вдовушки. В темном чулане она подает бутылки, обжигая руку парня своими горячими, крепкими пальцами. «Приходите еще, коли понадобится», — говорит она, заглядывая в глаза. «Зайду». Не зная, куда девать глаза, Гритько выходит из чулана. Пронырливая баба. А с виду ничего. Сам черт, значит, ложку меда влил, замечает Варивон на улице, пряча бутылки в карман. А уж что водки на своем веку перепила, в хате не вместилось бы. Солнце только перевалило за полдень. В распаренном воздухе пахнет подсолнухом, коноплей и яблоками. Пройдешь вдоль села, и несколько раз переменятся запахи. На выгнанке отдает медуницей, купавкой. На заречной горько отзовется зелено-розовой кашкой водяной перец, повеет золотистым девесилом, поближе к лесу дохнет разомлевшей душицей, ромашкой, на дороге чабрецом. Но нигде не глохнет теплый запах яблок. Кажется, весь голубой купол неба залит настоем терпкого саблука, краснобокой корольки, сочного белого налива, темно-красной цыганки. Раньше эти сорта разводили в садах помещиков, посессоров, кулаков, в необъятных экономиях, на фольварках и хуторах. Пришла революция, выбросила межевые столбы с помещичьих полей, наделила землей бедноту, сезонных батраков, всю жизнь пробавлявшихся постной картошкой. Новые хозяева посадили саженцы поближе к вишенникам и побежали меж травами утоптанные дорожки, осененные с обеих сторон яблонями. Осенью и весной на ярмарках трудно было протиснуться к вазам, нагруженным саженцами из винницкого плодового питомника. «Чего задумался?» — говорит Варивон, подтолкнув локтем друга. «Пришли!» Высокий дощатый забор огораживает жилье бондарей от улицы. Справа от хаты, в небольшом саду, бьет поклоны колодезный журавль, налево зеленеет огород. Напротив хаты, между двумя шелковицами, стоит новая рига. Невелик двор у бондарей, все, что можно было вскопать, пошло под огород. Под окнами левой половины красуется маленький яркий цветничок. Всюду чистота, на земле ни соломинки. Сразу видно, порядок здесь наводит девичья рука. В приоткрытом окне мелькнул терновый платок на голове Югины. Напугали девку. Варивон удовлетворенно смеется и сразу же принимает строгий вид. На завалинке сидят тетя Мария и дядя Иван. Бондарь держит в обеих руках родянское село и читает, двигая головой. Обрубочки его усов чуть шевелятся, прикрывая губы. «Добрый день тому, кто в этом дому», — здоровается Варивон. «А, это ты, верхолаз, добрый день». Дядя Иван, улыбаясь, поднимается с завалинки. Он крепок, спокоен. От умных с лукавинкой глаз во все стороны расходятся птичьи лапки. Тетя Марийка молча кланяется гостям. «А мы вот с Грицьком с поля. Духота такая даже в запреле. Дай, говорю, зайдем к моей родне. А то так пить охота, что коли сядем обедать, то и ночевать останемся». «Ври, ври!» Марийка вскидывает насмешливые серые глаза и тут же степенно кивает головой, соглашаясь с гостем. «Уж такая жара на дворе, что даже куры и те из-под плетня не вылазят», — говорит она, косясь на Грицька. А тому все что-то неловко. Переминается с ноги на ногу, не знает, что и сказать. Кровь приливает к вискам, в ушах звенит. И Марийка окончательно убеждается, что парень зашел неспроста, тем более что у Варивона заметно оттопыриваются карманы. Но ни одним жестом не выдает своей догадки. «Что ж, пойдемте в хату», — приглашает она, и первая ставит ногу на ступеньку крыльца. За ней неторопливо идет Иван Тимофеевич, сильный, широкий в плечах и в поясе. В хате светло, прибрано. Над портретом Ленина и над двумя репродукциями «Штурм Зимнего дворца» и в коммуне имени Котовского висят рушники. «Югина, принеси свеженькой водицы!» — крикнула в сени мать. На другой половине загремело ведро, скрипнула дверь, и кто-то быстро пробежал по саду. «Садитесь, садитесь, гости дорогие!» — приглашает хозяйка, обмахнув подолом дубовую лавку. «Чтоб на этой лавке сватом садиться!» — не выдерживает Варивон. Грицька передергивает от слов друга. Стыдливо потупясь, в хату почти вбегает Югина, проворно ставит ведро на деревянный кружок и зачерпывает ковшом воды. «На доброе здоровье пить», — смущаясь, произносит она, подходя к Грицьку. «Смугляночку полюбить, едва внятно, чтобы родители не слышали», — шепчет Варивон. «Но разве от Марийки теперь скроешься?» Она по одному движению губ уже наперед знает, кто что скажет, наперед читает думы и чувства. «Красив, красив парень. И не ветрогон видно. Поглядим, что дальше будет». Она переводит глаза с Грицька на румяное и счастливое лицо дочери. Застыдилась. В первый раз парни в хату зашли. «Что-то не пьется», — морщится Варивон, отводя кружку от рта. «Холодна больно. Может, это потеплее будет?» И он ставит на скатерть две бутылки. «В такую жару?» — удивляется Иван Тимофеевич. Но по его широкому лицу, цвета обожженного кирпича, по блеску глаз видно, что он и в самом пекле не отказался бы выпить. Стол незаметно уставляется мисками, чарками. За здоровье гостей! Спасибо, что проведали нашу хату. Иван Тимофеевич степенно поднимается из-за стола. Речь его в эту минуту полна достоинства. За ваше здоровье! Моя бабуся, земля ей пухом, всегда говорила, и пей помрешь, и не пей помрешь. Так уж значит, выпить лучше. И Варивон одним глотком осушает чарку. Ой, и горька же она, и горька, кривится Марийка, отпив только до Марусина пояска. А ты думала, мы сладкую пьем? Притворно удивляется Иван Тимофеевич, покачивая головой. Нет, так не годится, — обиженно говорит Варивон Югине. — Даже не пригубила. Выпей сейчас же. — Не хочу, — упирается девушка. — Тетя Марийка, да скажите хоть вы ей. Мне, если кто не пьет, просто нож в сердце. — Выпей маленько, Югина. Она у нас рабка уродилась.